С Чарли лучше быть поосторожнее. Пусть оценит мое благоразумие, прежде чем я попрошу разрешить мне что-нибудь этакое». Анжела и Элис начали обсуждать варианты. Бен отложил комикс и присоединился к ним. Я перестала слушать, о чем они разговаривают. «Надо же, а свобода меня не очень-то радует». Мои друзья обсуждали планы поездки в Порт-Анджелес или, может быть, Хоквиам, а меня грызло недовольство, причина которого лежала на поверхности. С тех пор, как я попрощалась с Джейкобом Блэком в лесу возле моего дома, из головы не выходила одна картинка. Словно назойливый будильник, заведенный звонить каждые полчаса, она врывалась в мысли. Искаженное от боли лицо Джейка. Таким я видела его в последний раз. Когда лицо Джейка вновь встало перед глазами, я поняла причину своего недовольства. Моя свобода ограничена. Конечно, я могу поехать, куда вздумается, кроме Лапуш. Могу делать все, что угодно. Только не видеться с Джейком. Я хмуро уставилась в стол. Наверняка ведь есть какой-то компромисс. «Элис! Элис!» Оклик вывел меня из задумчивости. Анжела махала рукой перед лицом Элис, которая смотрела прямо перед собой невидящим взглядом. Вид Элис невольно вызвал у меня приступ паники. Я уже знала этот невидящий взгляд и понимала, что Элис сейчас видит не школьную столовую, а нечто совершенно иное, хотя и в каком-то смысле столь же реальное. То, что должно скоро произойти. Я побледнела. И вдруг Эдвард рассмеялся непритворным, беззаботным смехом. Анжела с Беном оглянулись на него, а Элис внезапно подскочила, словно кто-то пнул ее под столом. «Что, уже сонный час?» — подразнил Эдвард. Элис пришла в себя. «Ой, кажется, я замечталась. Мечтать куда приятнее, чем целых 2 часа сидеть за партой», — заметил Бен. Элис снова втянулась в дискуссию с еще большим оживлением, чем прежде. С нарочитым оживлением. Она всего лишь на секунду посмотрела Эдварду в глаза и перевела взгляд на Анжелу прежде, чем кто-либо еще успел это заметить. Эдвард молчал, рассеянно теребя мой локон. Мне не терпелось спросить у Эдварда, что именно видела Элис, но за весь день мы ни на минуту не могли остаться наедине. Очень странно. Будто Эдвард намеренно этого избегал. После обеда Эдвард замедлил шаг и пошел рядом с Беном, обсуждая задание, которое, как я точно знала, уже давно сделал. На переменах кто-нибудь еще постоянно оказывался поблизости, хотя обычно мы могли провести несколько минут с глазу на глаз. После уроков Эдвард разговорился с Майком Ньютоном, нашел, с кем разговаривать, и пошел вместе с ним на стоянку. Я плелась следом и растерянно слушала, как Майк отвечал на неожиданно дружелюбные вопросы Эдварда. «Кажется, у Майка проблема с машиной». «Да ведь я только что поменял аккумулятор», — сказал Майк, настороженно разглядывая Эдварда. «Похоже, не я одна теряюсь в догадках». «Может, с проводами что-то?» — предположил Эдвард. «Может, и с проводами. Честно говоря, я в тачках дуб дубом», — признался Майк. «Показать бы ее кому, так у меня на автомастерскую денег нет». Я открыла рот, собираясь предложить помощь своего механика. И тут же закрыла рот. В последнее время мой механик занят, рыщет по лесу в шкуре гигантского волка. «Я кое-что в этом понимаю, могу посмотреть, если хочешь», — предложил Эдвард. «Вот только отвезу Беллу и Элис домой». Мы с Майком дружно уставились на Эдварда. «Ну, это спасибо», — пробормотал Майк, приходя в себя. «Мне вообще-то на работу пора. Как-нибудь в другой раз». «Запросто». «Счастливо». Майк сел в машину, недоумение качая головой. В 2 шагах от нас стоял Вольво Эдварда, в котором уже сидела Элис. «Чего это ты вдруг?» — пробормотала я, когда Эдвард открыл передо мной дверцу.